Ну, есть довольно болезненный обряд. Ник почему-то не отрывал глаз от Фэша. Целая серия испытаний. Правда, духов можно сотворить только из полудухов. Людей, в чьих жилах уже течет духовная кровь. И чем сильнее часовщик полудух, тем легче превратить его в духа. А это ужасно, превратиться в духа? Ник пожал плечами. Нет, даже наоборот. Ты приобретаешь большую силу, но взамен теряешь кое-что ценное, человеческое. Не хотели они никого превратить, вдруг жестко перебил Фэш. Духи хотели просто уничтожить часовщиков, чтобы самим властвовать над людьми. Поэтому часовщики переселились в отдельный мир, зная, что сами духи не могут перемещаться во времени, хоть и лучше всех управляют им. Так что часовщики спаслись бегством и правильно сделали. В истории не так записано. Ну да кто точно знает? Ник вздохнул и замолчал. А как они выглядят, эти духи? Василисина воображение сразу нарисовало ей страшные, искаженные, уродливые лица в языках пламени. «Как только не выглядят», — хмыкнул Ник, за что получил странный взгляд от Фэша, какой-то злой и обидчивый одновременно. Заметив настроение друга, Ник тут же смутился. «А эти духи не могут как-нибудь допройти на Ифлару?» — вновь спросила Василиса. «Мне кажется, мы засиделись», — поторопил Фэш. «Ник, давай еще раз попробуй сам открыть дверь, а то я сегодня уже открывал браслетом кое-что». Крылья за его спиной куда-то исчезли, и Василиса почувствовала себя увереннее. Все-таки странно было разговаривать с крылатым мальчишкой. Пока Ник хлопотал над замком, Василиса огляделась. Они находились на круглой и плоской крыше, увенчанной по краям небольшими башнями с острыми шпилями. Получалась огороженная площадка. Посередине высилась огромная башня, в которую они и собирались попасть. На ее шпиле гордо реял странный кусок фиолетовой ткани. Наверное, все же флаг. На нем были изображены две черные перекрещивающиеся стрелы на золотом круге. Наконец, круглая дверца поддалась Нику. Шли по очереди. Сначала Ник, потом Василиса, за ней Фэш. «Сейчас мы находимся в центральной башне», — объяснял Ник, пока они спускались по крутым ступенькам железной винтовой лестницы. «В самой ратуше два этажа. На верхнем жилые комнаты, а внизу мастерские и библиотека с лазорем». «О, в подвале есть зеркальное кольцо, предназначенное для долговременных часодейных переходов. Но, конечно, туда не попасть просто так». Василиса вспомнила зеркальный коридор и потому спросила: «А что это такое, зеркальное кольцо?» «Коридор моментальных переходов между замками всей Флары», — монотонно пробубнил из-за ее спины Фэш. «Только простой фейри про такие коридоры знать ни к чему». Василиса имела свое мнение насчет этого, но выразить его она не успела. Послышался тонкий и режущий свист. Василиса схватилась за уши. Казалось, звук столь высокой частоты проникает в самый мозг. Ведь похожий свист был тогда, на тайном собрании ордена, когда отец водил рукой в воздухе.